если, конечно, вы согласны совершить этот подвиг во имя грядущего. С одной стороны, Ластик, конечно, был согласен, но с другой ему сделалось страшно. Нет, не опасности он испугался, а ответственности. Ничего себе, отвечать за будущее планеты. — А вдруг я не справлюсь? — спросил он слабым голосом. — Справитесь. Вы храбры, сообразительны, великодушны и удачливы. Опять же, не забывайте, что вы фон Дорн, — гордо поднял седую бровь профессор. Потом неспешно, обстоятельно высморкался в платок с вышитыми буковками «В» и «Д» и совсем иным, будничным тоном прибавил. К тому же никаких особенных подвигов от вас и не потребуется. Нужно всего лишь пролезть в дыру и наведаться в Сверчков переулок. Это ведь не так далеко отсюда. 10 минут пешком, самые большие 15. Там рядом клуб ОГИ. Нас с Гелькой мама туда водила на детские утренники. А что я там должен сделать? Найти одного человека, передать ему от меня письмо и ответить на вопросы, если они возникнут. Этот человек добудет райское яблоко, передаст вам, вы вернетесь на солянку, пролезете через хронодыру обратно и отдадите камень мне. Только и всего. Разве трудно? Вообще-то не очень, — признал Ластик. А этот человек точно сумеет достать яблоко? Он кто? Ваш прадедушка, Эраст Петрович Фандорин. В 1914 году он снимал квартиру в Сверчковом переулке, в доме купчихи второй гильдии Матильды Коальсен. В подвале. И сразу перестало быть страшно. Наоборот, сделалось легко и радостно. Неужто он встретится с самим Эрастом Петровичем, которого папа называет русским принцем Флоризелем? С таким человеком нечего бояться. Он был сыщик от Бога, хладнокровный, решительный, не останавливающийся ни перед какими препятствиями. Можно не сомневаться, что, поняв важность задачи, Эраст Петрович сделает все как надо. Ластику достанется всего лишь роль рассыльного — передать письмо, да доставить камень обратно в 21 век. Ах, а сколько надо будет расспросить великого прадеда? Его биография полна темных пятен. Бедный папа бьется над некоторыми из них всю жизнь. В первую очередь нужно будет выяснить про подводные экспедиции Эраста Петровича, потом про его жизнь в Японии и, конечно, про знаменитые нефритовые четки. А еще половина двенадцатого, — перебил понесшиеся вскачь мысли шестиклассника мистер Ван Дорн. Пора. Мы потратили уже час. Я позвоню вашему отцу и скажу, что мы решили еще и заглянуть в Третьяковскую галерею. Но в любом случае мы должны будем вернуться не позже 6. У вас еле-еле хватает времени, чтобы дойти до Сверчкова переулка, поговорить с прадедушкой и дождаться его возвращения с камнем. Будем надеяться, что нескольких часов Эрасту Петровичу хватит. Хотя, если моя гипотеза верна... Он забормотал себе под нос что-то неразборчивое, потом тряхнул головой, поднялся. Там видно будет. Вперед! Профессор взял саквояж, надел плащ и шляпу, обмотал горло шарфом. В погребах холодно, а мне придется вас долго ждать. Если только... И снова не договорил. Ластик надел ботинки, натянул свою спортивную куртку замечательно переливчатого красного цвета с надписью «Челси», нахлобучил бейсболку, и заговорщики спустились во двор, стараясь держаться поближе к стене дома. Не дай бог еще папина секретарша случайно увидит из окна. Подождали, пока к подворотне проковыляет бабушка из соседнего подъезда. «Вперед!» — подал команду Ван Дорн. — Следите за окнами. Если кто-то смотрит, дайте знать. Ластик задрал голову и пробежал взглядом по этажам. Вроде никого. Лязгнул замок, скрипнула решетка. — Есть! — залихватски объявил профессор. — Быстро вниз! Проскользнув в щель, Ластик сбежал по наклонному спуску в темное жерло подвала. Ван Дорн прикрыл дверь и последовал за своим юным сообщником. Мощный луч фонаря осветил широкий захламленный проход, уводивший вперед, в черноту. Ничего особенно таинственного в вожделенном погребе Ластик не обнаружил. Вдоль стен валялись лопнувшие покрышки и проржавевшие обода колес. уже знакомый кузов грузовика —